Четвертая глава. На следующий день мне надо было посетить Золотой дворец и предстать перед царицей-матерью, которую в фивах называли не иначе, как колдуньей и черной ведьмой. И всякому без объяснений становилось понятно, о ком речь. И я думаю, что, несмотря на свой ум и недюжинные способности, она заслужила эти имена, потому что была жесткой и хитрой старухой. И великая власть изгладила из ее души все доброе, что там было». Пока я переодевался на своей барке в платье из царского льна и прикреплял к нему знаки своего достоинства, из бывшего дома плавильщика-меди ко мне явилась кухарка Мути и сердито заявила: «Да будет благословен день, приведший тебя домой, мой господин, хоть он еще по правде не наступил, ибо ты по мужскому обычаю протаскался всю ночь по девкам и даже утром не появился дома, чтобы позавтракать. А я-то старалась угодить тебе, приготовить что-нибудь повкуснее, всю ночь на ногах, пекла, жарила, гоняла палкой этих лодырей, чтобы они пошевеливались и убирали дом, так что под конец моя правая рука изнемогла и заныла. А ведь я стара и устала от жизни, и доверия к мужчинам у меня давно нет. Да разве твое нынешнее поведение может улучшить мое мнение о мужчинах? Собирайся сейчас же и иди домой завтракать, и можешь захватить свою девку с собой, если тебе трудно с ней расстаться даже на день». Такова была ее манера разговаривать, хотя я знал, что в мире-то она души не чаяла и обожала ее. Но так она говорила. И за годы, проведенные в бывшем доме плавильщика меди, когда я был бедным врачом, я привык к этому ее свойству, и теперь ее язвительные слова звучали сладостной музыкой в моих ушах. Я знал, что вернулся домой». И я с удовольствием последовал за нею, послав за мерит гонца в крокодилий хвост. Мути же, бредя рядом с носилками по стариковски нетвердым шагам, не переставала ворчать. «Я-то надеялась, что ты угомонился, приучился вести себя прилично, живя в царском обществе. Но нет, ничего тебя не берет, ты все такой же беспутный, каким был. Вчера только я радовалась, глядя на твое лицо, такое спокойное, благообразное, с круглыми щеками. Когда мужчина толстеет, он утихомиривается». И если ты в фивах похудеешь, то уж точно не по моей вине, а из-за своего непотребного поведения. Все мужчины одинаковы, и все зло в мире происходит от этой их штуки, которую они стыдливо прячут под своими передниками. И я нисколько не удивляюсь, что они ее стыдятся». Вот так она говорила и могла продолжать бесконечно, чем напоминала мне мою мать Кипу. И я чуть было не расплакался от умиления, так что поспешил строго прикрикнуть: «Замолчи, женщина, твоя болтовня отвлекает меня от размышлений и подобно жужжанию мухи в моих ушах». Мути тотчас умолкла, довольная тем, что заставила меня повысить голос, и таким образом ощутила вполне, что ее хозяин точно вернулся домой. Она очень красиво убрала дом к моему приходу. Букеты цветов украшали колонны галереи. Двор был выметен, и улица перед входом тоже. А скелет кошки, лежавший прежде перед домом, валялся теперь у соседской двери. Мути наняла мальчишек, встречающих меня на улице криками: «Благословен день, приведший нашего господина домой!» Это она сделала потому, что очень огорчалась отсутствием у меня собственных детей и была бы сердечно рада, если бы они появились каким-нибудь чудесным образом, без жены. Но я не берусь объяснять, как такое могло бы произойти. Во всяком случае, она этого хотела. Я бросил детишкам медь, а Мути отделила их медовыми пирожками, и они удалились в радостном возбуждении. Скоро прибыла Мерит, очень нарядная, с цветами в волосах, блестевших от благовонного масла. Так что Мути втянула носом воздух и потом долго сопела, поливая нам на руки воду. Приготовленная ею еда таяла во рту. Это была фиванская еда. А в Ахитотоне я успел забыть, что равной ей нет в целом мире. А может, в моем голоде была повинна Мерит, вернувшая мне молодость. Так что сердце мое было теперь так же молодо, как и тело. Мути подавала нам кушанье и не умолкала ни на миг, обращаясь сразу к нам обоим. «Не сомневаюсь, мой господин, что ты клянешь меня за то, что я пережарила эту птицу и, как всегда, испортила соус к ней. Мерит, а ты попробовала сердцевину весенних пальмовых побегов, которую я потушила с почками? Обычно мне удается это блюдо, но на сей раз я его точно передержала. Ты не догадаешься, мой господин, как часто я разговаривала с этой прекрасной и достойной женщиной и сколько раз предостерегала ее на твой счет и уверяла в твоем непостоянстве и легкомыслии, в твоем неразумном и глупом нраве. Но она не хочет верить моим словам, и я просто не понимаю, что она находит привлекательного в тебе, когда у тебя уже лысина. Увы, молодые женщины не умнее мужчин. Их так и притягивает та окаянная штука, которую мужчины... Нет, об этом я говорить не буду, но ты-то знаешь, что я хочу сказать. И Мерит тоже, тем более, что ее чересчур молодой уже не назовешь. Как будто женщине не так нужен опыт, как мужчине. Ей-то он и нужен, чтобы держаться подальше от мужчин и не верить их лживым уверениям. Вот этих маленьких рыбок я сама консервировала в масле на критский манер. Не думаю, чтоб на Крите это делали лучше, но сейчас я почти уверена, что кушанье окажется прогорклым. Но я хвалил угощение и превозносил кулинарное искусство Мути. А она, довольная, старалась не показать виду, хмурилась и фыркала. Мерит вторила мне. Не знаю, было ли что-нибудь знаменательное или просто достойное упоминание в этом завтраке в бывшем доме плавильщика меди, но я пишу о нем, потому что тогда я чувствовал себя счастливым и говорил: «Остановите свой ход, водяные часы, ибо это мгновение – доброе мгновение, и чтобы продлить его, я прошу время помешкать». Но пока мы ели, во дворе понемногу собирались люди, празднично одетые и напомаженные, жители этого бедного квартала, жаждавшие приветствовать меня и пожаловаться на свои хвори и немочи. Они говорили: «Нам так не доставало тебя, Синухи. Пока ты был с нами, мы не ценили тебя как следовало. Только когда ты уехал, мы поняли, сколько добра ты делал нам неприметно для нас самих, и как много мы потеряли, утратив тебя». Они пришли с подарками, правда скромными и непритязательными, ибо за это время успели стать еще беднее, по милости бога фараона Эхнатона. Кто-то принес меру крупы, кто-то палку для метания, чтобы сбивать птиц, кто-то сушеные финики, другие принесли цветы, потому что больше им нечего было принести. И, глядя на обилие цветов в моем дворе, я перестал удивляться разоренным и вытоптанным цветникам вдоль аллеи овнов. Среди пришедших был старый писец, державший голову на бок из-за опухоли на шее. Было странно, что он вообще еще жив. Был раб, чьи пальцы я залечивал. Он с гордостью поднял руку и помахал ею, чтобы я видел. Он принес крупу, потому что по-прежнему работал на крупорушке и временами крал оттуда. Еще была мать, пришедшая с сыном. Красивый мальчик подрос и окреп. Один глаз его был подбит, а на ногах синяки и ссадины. И он хвалился, что может осилить любого мальчишку из окрестных кварталов. Была тут и девушка из дома увеселений, чьи глаза я когда-то вылечил. После чего, по ее наущению, ко мне зачастили ее товарки, которым я должен был иссекать родимые пятна и бородавки, безобразившие их кожу. Сама же эта девица преуспела и заработала на своем деле вполне достаточно, чтобы купить в близрыночной площади платный сортир и продавать там благовония, а заодно снабжать торговцев адресами молоденьких девиц, лишенных излишней стыдливости. Все эти люди пришли ко мне с подарками, говоря: «Не пренебрегай нашими дарами, Синухи. Пусть ты и царский лекарь, и живешь в золотом дворце. Наши сердца радуются и ликуют при виде тебя, но только не начинай говорить с нами о Батане». И я не стал говорить о Батане. По очереди я принимал их, выслушивал жалобы, прописывал лекарства от разных недугов и лечил их. Чтобы помочь мне, Мерит сняла свое красивое платье, не желая пачкать его, и принялась за дело, промывая язвы, очищая в огне мой нож и смешивая дурманящее питье для тех, кому следовало удалить больной зуб. Всякий раз, взглядывая на нее, я радовался, и так было много раз, пока мы работали, потому что смотреть на нее было приятно. Тело ее было округло, стройно и прекрасно, и она, не чувствуя стеснения, разделась ради работы, как привыкли делать простые женщины, и никто из моих больных не удивлялся этому, ибо каждый был слишком поглощен своим недугом. Так проходили часы, и как в прежние годы я принимал больных, разговаривал с ними и радовался своим знаниям и умению всякий раз, когда помогал им, и радовался, глядя на Мерит, которая была моим другом, и много раз я говорил с глубоким вздохом: «Остановите свой ход, водяные часы, ибо столь прекрасных мгновений у меня больше не будет». За всем этим я вовсе забыл, что мне следует отправляться в Золотой дворец. Великой царице-матери уже доложили о моем приезде. Думаю, моя забывчивость проистекала от нежелания помнить. Я был счастлив. Уже ложились длинные тени, когда мой двор наконец опустел. Мерит полила мне на руки и помогла привести себя в порядок. А я помог ей, и мне было приятно делать это, а потом мы вместе оделись. Но когда я захотел погладить ее по щеке и поцеловать, она отстранила меня со словами: «Поспеши к своей ведьме, Синухе, и не трать попусту время, чтобы успеть вернуться до ночи, а то моя постель истомится, ожидая тебя». «Да, я, наверное, знаю, что постель в моей комнате горит нетерпением увидеть тебя, хотя ума не приложу, в чем тут причина. Тело твое дрябло, плоть ослабела, и твои ласки нельзя назвать очень искусными. И все же для меня ты особенный, не как остальные мужчины, и я легко могу понять чувство своей постели». Она повесила мне на шею знак моего достоинства, надела на голову лекарский парик и ласково провела рукой по моей щеке. Так что мне вовсе расхотелось покидать ее и отправляться в Золотой дворец, хотя гнев царицы-матери поистине страшил меня. Поэтому я все же уселся в носилки и велел рабам внести стремглав, и всю дорогу погонял их, действуя то палкой, то серебром. А потом погонял также гребцов, и вода бурлила, расходясь от носа лодки, пока мы не прибыли под стены Золотого дворца. Лодка причалила, и я успел войти во дворец, когда солнце еще закатывалось за западные горы, и на небе зажглись первые звезды. Так я избежал позора на свою голову. Однако описание моей беседы с царицей-матерью необходимо предварить несколькими словами. За все эти годы Тея лишь дважды посетила своего сына в Ахетатоне и каждый раз неизменно корила его за безумие, чему фараон Эхнатон безмерно огорчался, ибо слепо любил мать. Так бывают слепы сыновья по отношению к своим матерям, пока не женятся, и жены не откроют им глаза. Но Нефертити не открывала глаз Эхнатону ради своего отца. Мне приходится честно признать, что в эту пору царица-мать Тея и жрец Ие сожительствовали открыто, немало не пытаясь скрыть свой разврат, показывались всюду вместе и ходили друг за другом по пятам, словно выслеживая один другого. Не берусь судить, знал ли Золотой дворец когда-либо прежде подобный позор. Может быть и знал, ибо дела такого рода не записываются для увековечивания, но умирают и забываются вместе с людьми, бывшими их свидетелями. Я отнюдь не хочу навлечь подозрения на происхождение фараона Эхнатона. Я твердо верю, что его происхождение божественно, ибо если в его жилах не текла бы царская кровь его отца, то в нем вообще не было бы никакой царской крови, поскольку с материнской стороны он ее не унаследовал. И тогда он воистину был бы незаконным и ложным фараоном, как утверждали жрецы, и все происходящее было бы еще более неправедным, напрасным и бессмысленным. Вот почему мне совсем не хочется верить жрецам. Я предпочитаю слушаться своего сердца и разума. Царица-мать Тея приняла меня в своих покоях, где в клетках прыгали и хлопали подрезанными крылышками бесчисленные пичуги. Она не только не оставила занятия своей юности, но еще охотнее предавалась ему, ловя птиц в царских садах, смазывая для этого птичьим клеем ветки и раскидывая сети. Когда я вошел к ней, она плела циновку из разноцветного тростника и заговорила со мной резко, упрекая меня за промедление. Затем она спросила: «Ну как, мой сын излечился сколь-нибудь от своего безумия, или ему пора вскрывать череп? Он поднимает слишком большой шум из-за своего Атона и тревожит народ, в чем теперь нет решительно никакой нужды, раз ложный бог не извергнут и никаких соперников, борющихся за власть, у фараона нет». Я рассказал ей о состоянии здоровья фараона, о маленьких царевнах, об их играх, газелях, собаках и прогулках по священному озеру. Наконец она смягчилась, позволила мне поместиться у ее ног и предложила пиво. Пивом она угощала не из скаридности. По своей простонародной привычке она предпочитала его вину, и пиво у нее было крепкое и сладкое. Случалось, что она выпивала за день не один кувшин, так что тело ее теперь разбухло и оплыло. Лицо тоже было оплывшим и неприятным. Черты его точно напоминали негритянские, но кожа не была черной. И уж никто теперь, глядя на эту состарившуюся и тучную женщину, не мог представить, что в свое время ее красота покорила сердце великого фараона. Вот отчего ходила в народе молва, что она приворожила царя колдовством. Это ведь было необыкновенно, что фараон избрал себе в царственные супруги простую девушку, жившую у реки и промышлявшую ловлей птиц. И вот теперь, попивая пиво, она начала говорить со мной доверительно и откровенно, что было вполне естественно, ибо я был врач, а женщины обычно доверяют врачу многое такое, что им никогда не придет на ум рассказать кому-нибудь другому. Так что царица Тея не отличалась в этом отношении от прочих женщин. Так же и человек в преддверии смерти вдруг открывается постороннему, а не своим близким. И это предвещает скорую смерть, хоть сам человек может и не догадываться об этом. Вот почему сердце мое похолодело, когда царица заговорила со мной с такой ужасающей откровенностью. И я спросил, беспокоят ли ее какие-нибудь недомогания. Но она посмеялась над моим вопросом и ответила, что не страдает никакими недугами, если не брать в расчет тех, что происходит от употребления пива и газов в желудке. Но пусть я, как врач, воздержусь от бесполезных советов не пить пиво. Она все равно не перестанет этого делать, ибо не считает пиво вредным и пока еще не видит во сне гиппопотамов. Вот так она ответила мне, одурманенная выпитым, и продолжила. «Ты, Синухи, кому мой сын по глупой причуде присвоил имя Одинокий, и кто мне таким совсем не кажется, так что я готова побиться об заклад, что в Ахетатоне ты каждую ночь развлекаешься с разными женщинами, ведь мне известны ахетатонские женщины». Так вот, ты, Синухи, уравновешенный и спокойный человек, самый спокойный, пожалуй, из всех, кого я знаю, и твое спокойствие просто бесит меня. Порой я была бы не прочь ткнуть в тебя медной иголкой, чтобы посмотреть, как ты подскочишь и завопишь, ибо я никогда не могла понять, откуда ты набрался этого спокойствия. Думаю все же, что в душе ты хороший человек. Впрочем, я никогда также не могла понять, чем это может быть выгодно человеку быть хорошим. Ведь хорошими бывают только дураки и ни на что негодные люди, как я успел заметить. Но что там ни говори, а твое присутствие действует на меня очень успокаивающе. И вот я хочу тебе сказать, что этот Атон, которому я по своей глупости дала власть, раздражает меня ужасно. Тем более, что в мои намерения не входило заводить дело так далеко. Я изобрела Атона, чтобы скинуть Амона, и чтобы моя власть и власть моего сына могли возрасти. А вообще его придумал Эйе, мой супруг, как ты знаешь. Может, впрочем, ты столь невинен, что не знаешь даже этого. Так вот, он мой муж, хотя нам и не пришлось разбить вместе кувшин. Но я о другом. Этот проклятущий Ие, в котором осталось не больше сил, чем в коровьем вымени, притащил Атона из Гелиополя и всучил его моему сыну. Никогда толком не могла понять, что сын в нем нашел такого, что стал грезить наяву. Ладно, пока он был ребенком. Я думала, что он просто сумасшедший, и ему следует вскрыть голову. Но потом, теперь то есть, и вовсе ума не приложу, что с ним. Что у него за немощь такая, что его жена, эта миленькая дочка Ие, рожает ему одних дочерей, одну за другой, хотя мои любимые колдуны сделали все, чтобы помочь ей. И почему, скажи на милость, народ так их не взлюбил? Это сокровища, а не люди. Хоть и черные, и втыкают в носы костяные палочки, и вытягивают себе губы, а детям удлиняют черепа. Но народ просто ненавидит их, я знаю, и чтобы их не убили, мне приходится прятать их в глухих подвалах Золотого дворца, потому что я не могу обойтись без них». Никто не может, как они, почесать мне пятки и приготовить снадобье, от которого я опять могу получать удовольствие от жизни и от утех. Только не думай, что эти утехи доставляют мне Ие. Вот уж нет. Я и сама не понимаю, чего ради цепляюсь за него. Лучше было бы дать ему свалиться. Лучше для меня, конечно. А может, мне уже и не под силу свалить его, даже если б я и захотела, и это меня беспокоит. Так что мне осталась одна радость, мои милые негритосы». Великая царица-мать захихикала, совсем как хихикают между собой гаванские прачки, распивающие пиво, и продолжала. «Эти мои негры-синухи – большие искусники по лекарской части, хотя народ и называет их колдунами, но это только от невежества. И даже ты мог бы кое-чему у них поучиться, если бы подошел к ним без предупреждения насчет цвета их кожи и запаха, ну и если бы они вообще соизволили обучить тебя своему искусству, в чем я сомневаюсь, потому что они очень ревниво к нему относятся». Кожа их черная и тепла, а запах совсем не неприятный, если к нему привыкнуть, и даже веселый и возбуждающий. Так что, привыкнув, не можешь уже без него обходиться. Тебе, синухи, я могу признаться, раз ты врач, и потому не продашь меня. На самом деле, именно с ними я и веселюсь. Они прописывают мне это как лекарство, ведь должны же быть у такой старой женщины, как я, какие-нибудь развлечения». И делаю я это не ради новых ощущений, как ваши развращенные придворные дамы, которые ложатся с неграми, потому что все испробовали и всем присытились, вроде тех, кто, переев обычной еды, уверяет, что самый прекрасный вкус у тухлого мяса. Нет, я люблю своих негров не за это. Моя кровь и так молода и красна, и не нуждается в искусственном возбуждении. Я люблю их за то, что они для меня тайна, которая приближает меня к теплым источникам жизни, к земле, к солнцу, к животным. Но я бы не хотела, чтобы ты рассказывал об этом кому-нибудь. Впрочем, даже если ты расскажешь, мне это не повредит. Я всегда могу заявить, что ты лжешь. А народ и так верит всему, что обо мне болтают. И готов поверить большему. Так что его мнение обо мне хуже не станет, что бы ты ему ни поведал. И все же лучше не рассказывай ничего, раз уж ты хороший человек. Я-то хорошей никогда не была». Она помрачнела, перестала пить и принялась за циновку из разноцветного тростника. А я, не смея встретиться с ней глазами, не отрывал взгляда от ее темных пальцев, плетущих тростник. Поскольку я молчал, она продолжала. «Добродетелями ничего не добьешься. Единственное, что имеет значение в этом мире, это власть. Но те, кто рождается с ней, ее не ценят. Настоящую цену власти знает лишь тот, кто, как я, рожден на навозе. Воистину, синухи, я умею ее ценить». И все, что я делала ради нее и ради ее сохранения для моего сына и сына моего сына, чтобы моя кровь была и осталась на золотом царском троне. Ради этого я не останавливалась ни перед чем. Наверное, мои поступки были дурны перед лицом богов. Но если говорить честно, то боги меня не особенно беспокоят, потому что фараоны выше богов. И в конце концов, неважно, плох поступок или хорош, хорошо все, что удается, и плохо то, что не удается и выходит наружу. И все же порой сердце мое трепещет. И внутренности становятся, как вода, при мысли о всех моих делах. Ведь я все-таки женщина, а женщины суеверны. И я очень надеюсь, что в этом мои негры помогут мне. Одно меня удручает, что Нефертити рожает одну дочь за другой. 4 дочерей подряд родила она. И каждый раз у меня было такое чувство, словно я кидаю камни назад, а нахожу их снова перед собой. Я не могу объяснить этого и боюсь, что своими поступками я навлекла на себя проклятие, которое поджидает меня впереди». Она пробормотала своими толстыми губами какое-то заклинание и беспокойно задвигала широкими ступнями по полу. Но все это время ее темные пальцы искусно плели и вязали разноцветные тростинки, а я не отрывал взгляда от них, и холод закрадывался в мое сердце. Потому что так плетут свои сети птицеловы, и эти узлы были мне знакомы. Да, воистину они были знакомы мне, потому что были особенными, узлами низовья, и мальчиком я рассматривал их в доме моего отца на просмоленной тростниковой лодочке, качавшейся над постелью матери. И вот когда я понял это, язык прилип у меня к гортани, и холод сковал мои члены. Ибо в ночь моего рождения дул ласковый западный ветер, была пора разлива, тростниковая лодочка плыла по течению, и ветер прибил ее вблизи дома моего отца. Пришедшая мне в голову мысль, когда я смотрел на пальцы царицы матери, была столь ужасна и безумна, что я поспешил прогнать ее и сказал себе, что такие узлы, какими связывают свои сети птицеловы, мог завязать кто угодно. Правда, птицеловы занимаются своим ремеслом ниже по течению, в низовье, а в фивах я никогда не видел, чтобы кто-нибудь завязывал узлы подобным образом. Именно поэтому мальчиком я часто разглядывал просмоленную лодочку, дивясь на узелки, связывающие вместе разломанные тростинки, не подозревая тогда, как все это переплетется с моей судьбой. Но великая царица Маттея не замечала моей скованности. Она не ждала, что я стану отвечать. Погрузившись в свои мысли и воспоминания, она продолжала говорить. «Наверное, я произвожу на тебя, синухи, дурное и отталкивающее впечатление, говоря так откровенно, но не суди меня чересчур строго, лучше постарайся понять. Поверь, простой девушке, промышляющей ловлей птиц, нелегко войти в женские палаты царского дома, где всякий презирает ее за темный цвет кожи и широкие ноги, где ее жалят тысячами иголок, и у нее только одно спасение – прихоть фараона, да еще ее собственное красивое и юное тело. Разве ты не удивился бы, если бы я не пыталась вызнать средства и способы, чтобы привязать сердце фараона, если бы каждую ночь не приучала его к невиданным негритянским обычаям, чтобы он не мог обходиться без моих ласк? Так что через него я получила власть над Египтом. Вот как я победила козни Золотого дворца, избежала всех ловушек и разорвала все сети, расставленные на моем пути. Я не гнушалась и местью, если возникал подходящий случай. Страхом я заставила все языки замолчать и стала править дворцом по своему усмотрению. А усмотрение мое было таково, что ни одна из жен фараона не должна была родить ему сына до меня. И этого не произошло. А рождавшихся дочерей я сразу при рождении выдавала замуж за кого-нибудь из знати. Вот так твердо я действовала по своему усмотрению. Однако сама я не решалась сначала рожать, чтобы не стать безобразной в глазах фараона. Ведь на первых порах я удерживала свою власть над ним только благодаря своему телу, пока не оплела его сердце 1000 других нитей. Но он старился, и мои ласки, которыми я его покоряла, лишали его сил. Так что, когда я наконец решила, что пришла пора рожать, я к своему ужасу принесла ему девочку. Из этой девочки и выросла Бакетатон, которую я пока не выдала замуж. Она еще одна стрела в моем колчане, ибо мудрый приберегает много стрел, а не доверяет судьбу одной единственной. Время шло, и я страшно терзалась, пока не родила, наконец, фараону сына. К сожалению, он принес куда меньше радости, чем я надеялась, ибо он безумен. И теперь все надежды я возлагаю на его сына. Пусть тот еще и не появился на свет. Но согласись, велика была моя власть, раз ни одна из жен фараона не родила в женских покоях за эти годы ни одного мальчика, только девочек. Не правда ли, синухи, ты как врач должен признать изрядными мое искусство и мои колдовские чары? С дрожью взглянул я в ее глаза и ответил. Колдовство твое нехитрое и самого презренного свойства, о великая царица-мать. Ведь ты совершаешь его своими пальцами, плетя разноцветный тростник на показ всем. Она выронила работу, словно та обожгла ее руки, завращала налитыми кровью мутными глазами и в тоске воскликнула. «Разве и ты, синухи, умеешь колдовать, что говоришь такое, или всем уже известно про это?» «Все рано или поздно становится известным», — отвечал я, — «и люди узнают все, хоть никто и не рассказывает им». «Пусть не было свидетелей твоих дел, великая царица-мать, но ночь видела тебя, и ночной ветер нашептал о твоих делах в 1000 ушей». Не в твоей власти принудить его к молчанию, как принуждаешь ты людские языки. И вот эта циновка, которую ты плетешь своими пальцами, поистине красива колдовской красотой, и я был бы счастлив получить ее в подарок, Поверь, я более чем кто-либо другой способен оценить ее по достоинству. Пока я говорил, она успокоилась, но пальцы ее все еще дрожали, когда она принялась за работу. И она снова стала пить пиво. Выслушав мои слова, она бросила на меня хитрый взгляд и сказала: «Может, я и подарю тебе эту циновку синухи, если вообще когда-нибудь закончу ее. Это красивая и дорогая циновка, раз она сплетена мной, это царская циновка. Однако даритель ждет ответного дара. Чем же ты собираешься отдарить меня, синухи?» С беспечным смешком я ответил: «Ответным даром будет мой язык, царица-мать. Однако было бы желательно, чтобы ты позволила ему оставаться на месте, у меня во рту, до последнего моего смертного дня. Тем не менее, ему будет невыгодно говорить против тебя, ведь он станет твоим». Она пробурчала что-то себе под нос, искоса глянула на меня и сказала: «Зачем мне принимать в дар то, что и так в моей власти? Никто не может мне помешать отнять у тебя язык, а заодно и руки, чтобы ты не мог записать того, чего не сможешь выговорить. В моей власти также отправить тебя в подвалы к милым моему сердцу неграм. И вполне вероятно, что ты оттуда никогда не выйдешь, потому что они охотно совершают человеческие жертвоприношения». Но я возразил ей: «Ты явно выпила слишком много пива, царица-мать. Не пей больше нынче вечером, чтобы не увидеть во сне гиппопотамов. Мой язык теперь твой, а я надеюсь получить в подарок циновку, когда она будет закончена». Я поднялся, и она не стала удерживать меня, только сказала с пьяным смешком, каким смеются захмелевшие старые женщины: «Ты очень распотешил меня, синухи, очень распотешил». С этим я оставил ее. Никто не помешал мне покинуть дворец, я вернулся в город, и Мерит была со мной в эту ночь. Но я не был уже так счастлив. Мои мысли уносились к почерневшей тростниковой лодочке, когда-то висевшей над материнской постелью, и к темным пальцам, связывающим тростинки циновки узлами птицеловов, и к ночному ветру, гнавшему легкие лодочки от стен Золотого дворца вниз по реке и прибивавшему их к Фиванскому берегу. Вот о чем думал я и был уже не так счастлив, ибо то, что умножает знания, умножает и печаль. А без такой печали я бы с большой охотой обошелся, ведь я уже не был молод».